Глава 9. Я встала со стула и, расправив плечи, посмотрела в золотые глаза командира. «Предлагаю ловить милорда с поличным, то есть я с ним сближусь и дам себя поймать. Но на мне будет какой-нибудь маяк, и вы меня спасете», — смело заявила я, взяв слово после того, как Хордон рассказал пятому отряду о наших вчерашних приключениях. При свете нового дня рассказ командира еще ярче показал, что мы зашли в тупик, из которого нет выхода. А мне тянуть резину вообще несподручно. У меня так-то бабуля незнамо где и, возможно, нуждается в помощи. «Исключено», — отрезал Хордон, чем немало удивил собравшихся. «Почему это? Нормальный план, единственно возможный», — протянула ветка, а все ее поддержали энергичными кивками. «Я объявил милорду, что Марьяна моя невеста!» Отряд оживился еще сильнее, а Хараш звонко шлепнул себя по коленям обеими огромными ладонями, а лиса ахнула. То есть сблизиться с преступником никак не выйдет. «На самом деле, невеста, мы что-то пропустили?» Подозрительно выгнув бровь, спросил Вирга. «Прикрытие для Марьяны!» Как-то невнятно пробурчал дракон. «Твой дядька точно выбрал ее на место Лилит». «Ну, тогда можно немного изменить план», — вкрадчиво сказал демон, подаваясь вперед. «Марьяне не надо сближаться. Можно ее просто подставить, проявить беспечность, изобразить вашу ссору и погулять в безлюдном месте». Демон предлагал явно неприемлемое для дракона, и тот заметно злился. Я с любопытством уставилась на лорда. «Ну и чем будешь крыть?» «Я не уверен, что Марьяна справится», — попытался выкрутиться командир, но у него не вышло. «Это почему? Марьян хорошо себя показала на прошлом задании», — вступился за меня Ахараш. «Да, да, к тому же она у нас полноправный член отряда. С чего такое недоверие?» — поддакнул Вирга. «Да потому что кое-кто темнит и не договаривает», — пробурчала лиса. «Так, отставить домыслы!» Окончательно вышел из себя дракон. А ведь недавно он мне казался холодным и безэмоциональным. Вот это метаморфозы. «Лучше попробуй найти место, где милорд может прятать свои жертвы. Там его и возьмем». Оптимизатор командира подал сигнал, и тот принял вызов разбудившим ностальгию холодным «слушаю». Навострили уши и мы. «Лорд Хордон, вас срочно вызывают во дворец. Прибыли эльфы. Требуют обратно свою чашу и выдать им преступника. Его Величество ждет вас с отчетом». «Буду», — отрапортовал командир и отключился, пробормотав что-то типа «чтоб вам провалиться, слюнтяи ушастые», но так невнятно, что даже ветка не нашла возможности оскорбиться. А дракон уже поспешил выдать следующее распоряжение. «Вирга, сопроводи Марьяну на допрос. Пусть Агаток видит, что бюро своих не бросает. Остальные думайте над тайником милорда. Я во дворец». Командир поднялся из-за стола, подавая собравшимся пример, и вскоре мы все разошлись кто куда. Лично мы с Виргой примехонько в здание «Жемчуг Холдинга». Вышли на минус первом в гараже, а там, задумчиво оглядев машины, Вирга посмотрел на меня предельно серьезно. «Какой у нас план? Сами едем в участок?» — спросил он, явно борясь с желанием завести со мной какой-то не слишком удобный разговор. А мне было интересно, и я его поддержала. «Милорд вчера сказал, что меня будут ждать в юридическом отделе, а самый лучший адвокат составит мне компанию на допросе», — многозначительно поиграв бровями, сообщила я. Вирга кивнул и запустил пятерню в волосы, подергал их, глянул в потолок, а потом решился. «Знаешь, я тоже считаю, что ловить Хирога на живца — единственная наша возможность. Разумеется, когда-нибудь бюро даже найдет его тайник, но к тому времени будет уже поздно. Мой дядька выберет для Лилит другое тело. Я, как наследник престола Приспы, не могу этого допустить, поэтому готов рискнуть и пойти против приказа командира. Однако ты должна мне объяснить, что именно между вами...» «Ах ты, демоняка рогатый! Маму свою живцом делай!» Раздался истошный крик, и откуда-то из пространства вылетела рыжая пушистая стрела, чтобы впиться зубами и когтями Вирге в штанину. «Гаденыш вездесущий, я тебя пришибу!» — взревел демон. «Бастет, ты чего? «Пусти его, Вирга дело говорит!» Поддержала я коллегу, пытаясь оторвать кота от штанины. «Ничего хорошего он не говорит! Есть только один способ тебя обезопасить — воззвать к истинности дракона! Вот тогда он точно тебя найдет в любом мире и демона убьет! А если воззвать к истинности, то все, потом за порог дома не выйдешь, оно нам надо!» «Что он там говорит?» — хмуро спросил Вирга, не спеша мстить коту. Уже второй мой знакомый называл Баста вездесущим и относился к нему как-то слишком лояльно, хотя я очень хотел надрать уши. Складывалось впечатление, что мой Баст какой-то особенный кот, но расспрашивать сейчас было ни место и ни время. «Баст считает, что лорд Хордон учуял во мне свою истинную пару, поэтому кот утверждает, что защитить меня от милорда может только какое-то воззвание, но если я каким-то образом обращусь к истинности, командир меня потом на всю жизнь запрет в пещере!» Протарахтела я и поспешила добавить. «Ну это, конечно же, бред рыжего афериста, я в это не верю!» Однако Вирга, судя по всему, моих последних слов не расслышал. Он расцвел своей коронной кривой ухмылкой и, присев перед котом, уставился ему в глаза».